Часть первая, глава первая. Притихла степь. Грохот боевых барабанов не поднимает с постели, не гудит земля под копытами конных лавин. Тучи шелестящих стрел не заставляет гнуться к гриве коня. Долгожданный покой пришел в кочевье. Шаман Тептенгри говорил Темуджину, что мир установлен соизволением неба. Который год подряд зимы малоснежные без губительных буранов, ранние весны без страшных гололедиц джудов, летнее время без засух и пыльных бурь. Густы, сочно поднимаются травы, хорошо плодится скот, и у людей вдоволь пищи. А что еще кочевнику нужно? Когда он сыт сегодня и знает, что не останется голодным завтра, он тих и кроток, в его взоре, обращенном к соседним нутугам, не вспыхивает огонь зависти. Но Кера Темуджина праздновали свадьбы, устраивали пиры в честь рождения сыновей, харачу катали войлоки для новых юрт, наёны тешили душу охотой, и никто не хотел помышлять ни о чем другом. Так было и в других улусах. Еще совсем недавно, соблазненные шаманом, к Темуджину от Тайчиута вбежали нукеры, но теперь этот приток силы иссяк. В стане тайчиутов, раздобрев, люди не желали браться за оружие, не хотели смут, им теперь был угоден и Таргутай Кирилтух. Однако Темуджин думал, что ни в одной сытости дело. После того, как они с Ван Ханом растрепали татар, главные враждующие силы уравнялись. Ни меркиты Тахтобики, ни тайчиуты Таргутай Кирилтуха, ни Джамуха, собравший вокруг себя вольных наёнов, ни краицкий Ван Хан, ни он со своим разноплеменным ханством, никто не сможет одолеть в одиночку другого. Но стоит кому-нибудь ослабнуть, не прочен этот покой, обманчива тишина. А пока идут дни, похожие друг на друга, как степные увалы, складываются в месяцы, смотришь, и год пролетел, за ним другой, третий. Темуджин стал отцом четырех сыновей, все черноголовые. Это его часто мучило и тревожило. Неужели никто из них не унаследует улуса? Почему? Еще не родился настоящий преемник? Или падет его ханство? Как угадать, где зреет беда? Темуджин сейчас думал как раз об этом. Он только что вернулся с охоты на дзеренов. Скачка по степи под палящим солнцем утомила его. Босой голый по пояс лежал на войлоке в тени юрты. От онона тянуло легкой вечерней прохладой. На краю войлока, распаренной с капельками пота на лице, сидела Борте, баюкала на руках младшего сына Тулуя. Сыновья постарше, Чагадай и Угадей, втыкали в землю прутья, обтягивали их клочьями старой овчины, получались юрты. Бабки превратились у них в стада и табуны, Чаруки в повозке. Старший Джучи и приемыш матери татарчонок Шихи Хутак плели из тонких ремешков уздечки для своих коней. Не игрушечных, настоящих. Конечно, кротких, смирных, но настоящих. Каждый монгольский мальчик в 3 года должен сидеть в седле, в 6 уметь метко стрелять из детского лука. У пухлогубого, коренастого, как Борте, старшего сына, был добрый нрав, открытая душа. Любимец и баловень нукеров, к нему сын относился с тайной боязнью. Будто чувствовал, что в сердце отца нет-нет и возникнет едкое, как саланча гуджир, сомнение, сын ли. В такие минуты он становился холоден, груб с мальчиком. Тот, ничего не понимая, моргал круглыми карими глазенками, искал случая, чтобы удрать подальше. Но сомнение проходило, Темуджину становилось стыдно. Заглаживая свою вину перед мальчиком, он брал его на охоту в поездки по дальним куреням. Оба были в это время счастливы. Но даже и тогда Джучи не открывался перед ним до конца. В его глазах все время жила настороженность. Вдруг все кончится, и отец снова станет непонятно жестким. Темуджин свои сомнения старался прятать от людей, особенно от Борте. Всегда ласковая, уступчивая, способная понять любую боль и унять ее, она, когда дело доходило до разговора о меркитском плене, теряла всякую рассудительность. Голос ее срывался на крик, однажды сказала прямо: «Меркитский плен не мой, а твой позор. Неужели до сих пор не понял?» Понять-то это он понял, только что с того. К юрте подошел Тайчукури, снял с плеча кожаный мешок, смахнул со лба испарину. «Хан Темуджин, я принес тебе подарок». Присел перед мешком на корточке, достал пучок стрел, покрытых блестящей красной краской. «Видишь, какие красивые! Никто тебе таких стрел не сделает. Древки я выстрогал из дикого персика, а оперение сделал из крыльев матерого орла, наконечники калил в масле и затачивал тонким оселком. Было у меня немного китайской краски, покрыл их сверху. Это не только для красоты. Такая стрела под любым дождем не намокнет, не отяжелеет. Даже в воду положи, вынешь, так же легка и звонка». Темуджин перебрал стрелы. Тайчукури не хвастал, стрелы были хороши. «С чего ты вздумал мне подарки делать?» «Ну как же, хан Темуджин, мы с тобой родились в один день. Я рос в твоей одежде». Борте засмеялась. «Ты не считал, в который раз рассказываешь про это? Я всегда буду рассказывать. А что, неправда? Еще мы вместе с ним овчины мяли, и он меня стукнул колодкой по голове». Темуджина тоже стало смешно. «Худо, кажется, стукнул. Надо было лучше, чтобы болтливость выбить. Твой язык мешает тебе стать большим человеком. Посмотри, кем были Джелме и Субедей Богатур, а кем стали? Ты не думай, что приблизил я их только потому, что вместе с ними ковал железо. Говорил бы ты поменьше, и я сделал бы тебя сотником». «Зачем мне это, хан Темуджин? Я и своей каймиш править не могу. Куда уж мне сотню? Не воин я, хан Темуджин. Вот ты правильно сделал, что череду возвысил. Это меркит, что ли?» Неожиданно сорвавшееся слово «меркит» вернуло к прежним думам. А Тайчукури достал из мешка детский лук, тоже покрытый лаком. «Твоему старшему! Джучи, иди-ка сюда!» Мальчик взял лук, натянул тетиву, прищурив левый глаз и чуть откинув голову. В этом движении головой в прищуре глаз он увидел что-то от Хасара, когда тот был таким же маленьким, и сердце радостно толкнулось в груди. «Мой сын, мой!» — привлек его к себе, понюхал голову. «Тайчукури сделает тебе и стрелы, такие же, как мне. Таких не сделаю. Красок больше нет. Пошли человека к кариитам. У них часто бывают и тангутские, и китайские, и сартаульские купцы». Сартаулами монголы называли мусульман. «Пошлю, краски у тебя будут». Сын спросил у Тайчукури: «Еще один лук можешь сделать для шихи Хутага?» Татарчонок через плечо Джучи разглядывал лук. Круглое лицо с утиным носом, смышленное в глазах любопытство, но независтливое. «Хороший парень, кажется, растет. Сделай, Тайчукури, лук и для шихи Хутага. Ну и скажи, какой подарок хочешь получить сам? Думаю, не зря же меня умасливаешь, а?» «Хан Темуджин!» — с обидой воскликнул Тайчукури. «Мне ничего не надо. Меня кормят и одевают мои руки. Люди стали жить хорошо, хан Темуджин. Посмотрю на своего сына, на чужих детей, толстощекие, веселые. Посмотрю на свою жену, на чужих жен, довольные. Посмотрю на мужчин, каждый знает свое место. Если все делаешь как надо, никто тебя не обругает, не ударит. Ложишься спать и не боишься, что ночью тебя убьют, а жену и детей уведут в плен. Мы часто разговариваем об этом с Челиду, и мы думаем, хорошую жизнь всем нам подарил ты, хан Темуджин. А что могу подарить я, маленький человек? Только стрелы. Потом я сделал лук своему сыну Судую и подумал, а кто подарит лук сыну нашего хана? Тайчукури посматривал по сторонам. Видит ли кто, как он хорошо говорит с ханом? Его простодушное лицо расплывалось от удовольствия. Забавный. Его болтовня ласкает слух. И легким облаком плывут благие думы. Но недолго. Облако незаметно уплотняется, становится тучкой. Его ханство сшито, как шуба из кусков овчины. Из владений Найонов, Алтана, Хучара, Даритая Чигина, Джарчи, Хулдара. Обзавелись семьями братья, выделил им скота, людей, тоже стали самостоятельными владетелями. Подарил людей Мунлику и его сыновьям. И теперь они живут отдельным куренем. А все, что есть в курене, считают своим. Когда-то, повелев нукерам ведать табунами, юртами, повозками, воинами всего ханства, он думал, что сумеет урезать самостоятельность найонов. Но из этого ничего не выходит. Сейчас нукеры ведают лишь тем, что принадлежит ему самому. Найоны же чинят всякие преграды, ревниво оберегая свою власть. И нет сил сломить тихое упрямство. Не будешь же казнить всех подряд. Война с татарами вознесла его над другими, а несколько лет покоя снова уравняли его со всеми. Только считается, что он хан, а если разобраться, всего лишь один из найонов. «Темуджин, посмотри, какие гости приехали к нам», — сказала Борте. У коновизи спешивались всадники. Среди них он узнал брата Ванхана Джагамбу. Давно из караитских кочевий не приезжал никто. Видно, что-то важное затевает неугомонный Ванхан, если послал Джагамбу. Нацелился на кого-нибудь? На тайчиутов? На меркитов? Лицо Джагамбу было серым от усталости. Не ожидая приглашения, он сел на войлок, ослабил пояс, расстегнул воротник мокрого от пота халата. «Большая беда, хан Темуджин. На улус брата напали найманы. Они свалились на нас, как горный обвал. Брат даже не успел собрать воинов. Где он сейчас и жив ли, я не знаю. Его место занял Эрхе Хара». Борте перестала покачивать Тулуя. Он заворочился, захныкал. Она передала его Джучи, шепотом приказала отнести в юрту бабки Ойлун. Тайчукури, пятясь задом, сполз с войлока, стал в стороне, огорченно цокая языком. Темуджин сердито махнул рукой: «Исчезни с моих глаз». «Анилха Сангун жив?» «Он был со своим отцом. О нем я тоже ничего не знаю». Широким рукавом халата Джагамбу вытер грязную потную шею. Темуджин медленно осознавал эту неожиданную и грозную новость. Если на месте Ванхана утвердится его изгнанник-брат, караиты из надежных друзей превратятся в непримиримых врагов. «Ты бежал с этими нукерами?» «Нет. Мой курень стоял на самом краю наших нутугов. Я не стал ждать, когда придут найманы. Снялся с семьей, со скотом со всеми своими людьми откочевал в твои владения. Эрхехара будет искать тебя, не скрывая озабоченности, спросил Темуджин. Не знаю, скорее всего, нет. Эрхехара нужен не я, а наш старший брат. И что вы за люди? Единокровные братья, а договориться не можете. Джагамбу посмотрел на него так, словно не понял сказанного. Не так уж редко единокровные люди не могут договориться друг с другом. Смотри, какой! Намекает, подумал Темуджин. Сейчас ему лучше бы помалкивать. Что думаешь делать? Дай мне воинов. Темуджин долго молчал, торопливо прикидывая, что сулит его улусу внезапное падение Ванхана, как уберечься от беды. Джагамбу снова повторил просьбу. Воинов я тебе не дам, и сам воевать с найманами не буду. Такова твоя благодарность за все, что сделал для тебя мой брат? Спасибо. Сделал брат, а помощи просишь ты. Есть разница. Владение не твое, люди за тобой не пойдут. Мое войско будет разбито, и найманы окажутся здесь. Этого хочешь? И без того, боюсь, притащил за собой найманский хвост. Бежал-то, видать, не оглядываясь. Ты безжалостный человек, хан Темуджин. Жалостью можно держать в руках жену, но не ханство. Я начинаю думать, что лучше бы остался на месте. Эрхехара я не сделал ничего плохого, и он меня, уверен, не тронул бы. Может быть, мне вернуться? Ты не вернешься. Я принимаю тебя под свою руку. Эрхехара — враг хану отцу, стало быть, враг и мне. За сношение с врагами, думаю, знаешь, что бывает. Возле них полукругом стояли хмурые, подавленные нукеры Джагамбу. Борте, прикажи накормить этих людей, и пусть они отдыхают. Отдыхай ты, Джагамбу. Потом я соберу своих наёнов, и будем думать.